И тогда будет гораздо труднее, чем на сегодняшний день мы имеем. Поэтому давайте будем внимательны и серьезны к тому, к предупреждениям Господним. Я вот храню, я стерегу. Песню сложил. Щит и ограждение истины его. И тогда что будет? Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящие днем, язвы, ходящие во мраке, заразы, опустошающие полдень, падут возле тебе тысячи и десятки тысяч, но к тебе не приблизится. Ибо ты сказал, Господь, упование мое, Всевышнего ты избрал, прибежишь. Это 90-й псалом. Это 90-й псалом, который я теперь цитирую. Но нам следует обратить внимание. Я храню, но прежде всего храню чем? Истину говорю. Вот живи так, как надо. И тогда ничего не бойся. Дьявол не имеет права вламываться без повода. А вот когда дверь открываешь, нарушаешь слово, живешь не так, как надо, то о чем тогда вести речь? Бог справедлив ко всем. Ночью и днем стерегу его, чтобы кто не ворвался в него. Гнева нет во мне. Но если бы кто противопоставил мне в нем волцы и черны, я войной пойду против него и выжгу его совсем. Говорит, гнева нет. Ну и к кому это относится? Ну, конечно же, если Господь говорит, я стерегу этот виноград, чтобы кто не ворвался в него, значит, никого нет. А у кого, может быть, эти волцы и черны найтись? Ну, у тех ветвях, у тех лозок, которые тут посажены. Но Господь говорит, если кто бы в нем мне волчьи и черны противопоставит, то что я сделаю? Я пойду против него войною и выжгу его совсем. И это довольно-таки серьезное предупреждение. Почему я сегодня обращаю это к нам? Потому что написано, я ограждаю. И я стерегу, чтобы кто не ворвался. Но если в нем кто-то черные волцы противопоставит, я войной пойду против него. Потому что сегодня это мы должны искать в самих себе. А вдруг во мне эти волцы и черны? Да Богу не нравится то, что я делаю, как живу, как поступаю, как мыслю. И что тогда ожидать? Пойду войною. А если Бог пойдет войной, вы знаете, что никто не поможет тогда. Если дьявол идет войною, это самое страшное, то Бог поможет. Если люди, Бог и люди по воле Божией помогут. Но если Бог пойдет войною, вы знаете, что бесполезно все. Это уже бесполезная попытка отбиться, защититься и так далее, и так далее. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь благословил. Но я войной пойду против него, выжгу его совсем. А разве прибегнет к защите моей? Одумается, скажет, Господи, прости. Тогда пусть покается. Тогда можно сделать поворот. А разве прибегнет к защите моей и заключит мир со мною? А мир с Богом, значит, что очень много значит. И Иов говорит так. Опустошению и голоду посмеешься, и зверей земли не убоишься, ибо с камнями полевыми в тебе союз, и звери полевые у мира с тобою, потому что ты у мира со мною. И Бог всех примирает. Помните, я когда-то рассказывал, сегодня только вскользь повторю, когда один из братьев, это, кажется, было у брата Кирилла, кто его знает, рассказал, как его, значит, с тюрьмы, это было еще, может быть, в сталинские времена, не знаю, но я лично сам присутствовал, когда он рассказывал этот случай. Когда его, значит, судили, потом завезли в тюрьму, а после вывезли в тайгу, с вертолета опустили, чтобы он замерзал. И говорит, прошел некоторое время, и говорит, смотрю, на все, что медведь идет. Для неверующих людей это может быть как сказка какая-то. Как бред больной головы. Но здесь Писание говорит, звери полевые у мира с тобою. А это уже не бред. Это то, что есть на самом деле. И говорит, смотрю, медведь идет навстречу. Говорит, ну все. Говорит, Господь, чтоб я не мучился, послал навстречу этого медведя, ну и скоро я уже буду в Царстве Небесном. Говорит, подходит, показывает лапою, за мной. Завел в берлогу. Ну, можете не верить, но я лишь то самое, не думаю, что он врал там что-то. Знаете, далеки от этого. Завел туда. Шатун он был, или Бог ему сказал, пойди. Понор сидел, сидел. Вот Боже ложит на мысль этому зверу, говорит, закрыл свою берлогу, замаскировал, и говорит, ушел. Вот, приходит и проносит кусок мяса. И дает ему, ешь. Вот глянул зубами, ну где ж сырое мясо будет есть человек? Он, говорит, поглядел и опять пошел. Говорит, долго не было. И, говорит, приносит кусок какой-то мяса из чего-то, вареного. Где он его, говорит, взял? Не знаю. Ешь. И, говорит, каждый день ходил и носил что-то есть. Потом, вот, посмотрел, что он не убегает. Он говорил, я не убегаю. Уже перестал закрывать берлогу. Уже не прятал ее. Вот пришла, говорит, весна, стала таять. Я говорю, думаю себе, ну сколько ж можно с медведем жить? Надо же идти куда-то. Говорит, он опять уже ушел, говорит, не закрыл. Я, говорит, встал и пошел. Прошел долгое время, говорит. Говорит, догоняет. И, говорит, командует назад. Ну, говорит, с медведем же не поспоришь. Говорит, завел назад, говорит, как начался буран. Говорит, два дня, говорит, такая вьюха, такой, говорит, снег, позаваливал все. И я, говорит, понял, что Бог еще раз спас жизнь мою. А медведь уже стал закрывать берлог, уже больше никогда не оставлял. Он понял, что верующему брату доверять нельзя, он может сбежать все равно. И потом пришла весна, говорит, однажды он ушел, и долго-долго не было. Вот приходит и приносит, говорит, корзину с сухарями. Выводит и показывает направление туда, вот так вот. Говорит, я отошел метров 30, оглянулся, а он стоит и плачет. Говорит, как человек плачет. Я, говорит, пошел к направлению, он указал, говорит, и прихожу, говорит, через несколько недель прямо к дверям той тюрьмы, откуда его выбросили. Я, говорит, стал стучать в дверях, говорит, пробегают, открывают. Это что, говорит, баптист, которого, говорит, мы выбросили в тайгу. И, говорит, начальник тюрьмы говорит, отдайте ему документы, и пусть идет куда хочет. Уже назад не взяли. Все-таки. Но кто-то может сказать, что я сегодня очередной анекдот рассказал, но я не думаю, что это так. И вы сами хорошо понимаете, что... И, может быть, слышали не один раз, когда вот такой Господь чудеса вот эти делал. Ну, а я ж недавно говорил вам, в Библии читали, когда ошлица стала говорить. Тоже, если бы кто-то так вот сказал, то сказали бы, ну, выдумщики этой верши. Такое наговорят, что кто его знает, куда его и положить. Но Библия так говорит. Если ты будешь у мира со мною, то и звери полевые будут у мира с тобою. И один из братьев рассказывал, и когда... Я уже не называю его имени, когда пришел посетить своего друга, который раньше был верующим, потом стал отступником, стал пить очень сильно. Ну, и он, значит, решил его посетить. А у него была овчарка такая, там никаких замков не надо было. И он говорит, когда я, говорит, подошел, эта овчарка, говорит, глянула, говорит, лапой толкает калитку, то-то я уже знаю этого брата, и садится рядом, пожалуйста, заходи. Я, говорю, зашел так, говорит, как ты зашел, говорит? Да это невозможно. А он ему рассказывает, вот так и так. Глянула, лапа эту дверь толкнула, ну, калитку в смысле толкнула, и щелка сбоку, пожалуйста, заходи. Я бы не хотел, чтобы мы сегодня, так сказать, считали друг друга фантазерами. Я бы хотел одного, чтобы мы сегодня поняли, когда мы будем в мире с Господом, то, говорит, все будет в мире. И с камнями полью тебе союз. И звери полевые в мире с тобой. Ничего не приключится. Ничего не приключится. Но для этого надо заключить мир с Богом. И тогда, что бы там ни было на земле, какая бы обстановка ни постигла, Писание говорит прямо и ясно, без воли Божией и волос с головы не упадет. За что, конечно, мы благодарим Бога. И дальше следующая мысль звучит. В грядущие дни укоренится Яков, даст отпрыск и расцветет Израиль, и наполнится плодами вселенная. Вы знаете, почему Господь вот так вот сказал? В грядущие дни укоренится Яков и даст отпрыск. Во-первых, отпрыск о Христе написано. И он зашел перед ним, как отпрыск, как росток из сухой земли, и не было в нем ни вида, ни величия, который привлекал бы нас к нему. Это мы будем читать, кажется, в 53 главе Исаии. Я пока что забегаю наперед, встречается слово «отпрыск», и я говорю, о чем идет речь. Но Господь говорит, несмотря на то, когда мы прошлые разборы рассуждали, то там говорилось об большом истреблении. На этот народ великий гнев придет. Этот народ будет рассеян. Но, тем не менее, несмотря на такие трудные времена, истреблен не будет, а наоборот, укоренится. Вот когда, допустим, против кого-то геноцид устраивают, то могут быть уничтожить эту нацию полностью. А об Израиле Господь сказал, будут уничтожать. И это делали уже в Египте, помните? И законы издали такие, что, значит, мальчиков уничтожать, девочек оставлять в живых, создавали невыносимые условия, но, говорит, но чем больше его притесняли, тем более он умножался. И здесь Господь говорит, несмотря на суды, несмотря на трудности, которые их постигнут, Яков не исчезнет, а укоренится и отпрыск даст. И дальше... И расцветет, и наполнится плодами вселенной. То есть, когда Израиль, когда Бог его исправит, когда он станет служить ему, то и земля станет плодородною. Об этом неоднократно говорится, что земля терпит, она становится бесплодной за нечестие живущих. Помните слова псалмопевца Давида? Он превращает землю плодородную в солончатую за нечестие живущих на ней. Поэтому, когда мы ведем разговор об этих стихийных бедствиях, о том, что сегодня не урожаи, о том, что сегодня очень трудно добиться какой-то прибыли большой, то дело не в том, что у нас нет удобрений, что у нас нет техники, а то, что живем в грехе. Вот одна из причин. Если же мы делаем дело Божие, и в наше время такие случаи я могу рассказать, когда Бог делает, кажется, из ничего дает плод. Один из братьев, я тоже его, это брата знаю, вообще его в лицо я не знаю. Я просто знаю, где это происходило, в какой церкви это было. Сегодня церковь та стоит, это в нашей Брестской области. И когда строили молитвенный дом, он был трактористом. И, вы знаете, надо было что-то привезти и подвезти. Трудно было уделить время для работы где-то. Посадил он картошку. Вы знаете, не может оторваться, чтобы там ее прополоть, чтобы там ее окучивать. Ну и решил, ну уже, что будет, Господь? Это важнее все. А говорят, пойдут, кругом, говорят, выпало, этих жуков травят, а в него, говорят, одна мурова. Говорят, ну что он думает, только этот человек. Ну вот когда стали копать, то там вот такая картошка. Осенью. Это на удивление. Ни у кого такой не было. Почему? Когда мы делаем дело Божие, то Бог очень легко и просто нарушает эти наши законы, которые мы подчиняемся им. Он законодатель. Это для нас законы. А он законодатель. И он ими пользуется как хочет. И мы часто, действительно, и видели это в жизни. Люди говорят, умрет, вот еще дней 10 и похороните. А Господь делает дело, и живут по 20 лет еще и больше здоровые. Потому что это не для него эти страхи все, которые сегодня у нас есть. Но если прибегнет ко мне, и если заключит мир со мною, мы бы не хотели иметь этого мира, но и иметь от Бога все, а тут не получается. Ты слишком умный. Я не раз говорил на эту тему, когда есть три такие философии. Жизненные. Это философия бандита, философия христианина настоящего, ну и христианина верующеватого такого. Так философия бандита какая? Все твое, чье? Мое. Все твое, мое. Философия христианина настоящего. Все мое, твое. И твое, мое. А наша философия – все мое, мое и твое, мое. Ну, скажите, что не так. Может быть, не всегда. Может быть, не всегда и не ко всем. Мы под одну гребенку всех не будем причесывать. Одну прическу не будем делать. Но есть такое. И правда, все мое, мое, мое, мое. И не скажешь, что не мое. Моим трудом заработанное, никто мне не помогал, мое. Но когда не будет все мое, твое, то тогда не может быть и все твое, мое. А то говорят, ты очень хитрый, все мое, мое и твое, мое. Такое не получится. Пусть Господь благословит нас на сегодняшний день, чтобы мы сегодня поняли вот это закон. Распечет плодами вселенная. Потому что яко укоренится, расцветет. Что такое расцветет? Приятный на вид и приятный запах. Ну, а если есть цветение, то и плод будет впоследствии. Говорит, и наполнится плодами вселенная. Мы же хорошо понимаем, что проклятие на землю пришло в результате греха. Раньше такого не было. Говорит, самая первая страница Библии, самая первая глава. Она говорит прямо и ясно, проклята земля за тебя, черни и волцы просят на тебе. И будешь питаться полевою травою, у поте лица твой будешь есть хлеб твой, доколь не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Поэтому, когда мы сегодня рассуждаем об этих истинах, то очень хотелось бы связывать с нашим духовным состоянием. Правда, иногда бывает и что-то и не совсем вот напрямую. Я помню, когда-то одна из сестер с Америки звонила очень часто. Какие-то были у нее проблемы, болезни с ребенком. И они все искали, в чем грех наш. А говорят, молимся. Ну, в чем? Бог говорит, не отвечает. Это мы здесь поставили нужду, а Бог и говорит ее словами. Они ведь молятся, в чем грех наш? Говорит, нет греха их в этом, что произошло. Есть другие причины. Поэтому не всегда вот то, что у нас есть, это результат греха. Вообще-то результат греха, которого в мире присутствует. А мы ведем часто о нашей собственной жизни. Поэтому однозначно, вот то, что Бог сказал, дело не в грехе, не в их личном. Но что-то где-то было, говорит, дело не в этом. И вы помните, ну, наверное, мы сегодня не претендуем, чтобы быть таким инструментом в руках Божьих. Говорит, кто согрешил? Он или родители, что родился слепым? Помните, что Господь сказал? Никто не согрешил. Ни он, ни родители, а это для того, чтобы на нем явились дела Божьи. Я то, когда со мной что-то происходит, то не совсем склонен и думаю, чтобы нам явились дела Божьи. Я всегда ищу, а в чем причина? Проблема какая-то. Но не думаю, что именно такой человек, который только Богу и надо, чтобы дела являлись. Наверное, результат жизни, результат поведения какого-то. Но все бывает, потом никогда не надо падать в панику, что только из-за этого. Может быть и другое. Но надо искать, почему? Ответ от Господа. Почему все-таки это есть? И уже после того, это с чем я успокоился, больше уже не звонили. Больше не звонили, потому что это было подтверждение, что и им было где-то там сказано неоднократно, что нет в этом, но не ищите, потому что дело в другом совсем. Дело в другом есть. В радующие дни укоренится яко, то есть не будет выкорчеван. несмотря на то, что бедствия пройдут, даст отпрыск и расцветет Израиль и наполнится плодами вселенной. Так ли он поражал его, как поражал поражавших его? То есть вот и народ свой поражал тоже, говорит, но не так, как других. И дальше вот что написано интересно. Так ли убивал его? И убивал, как убиты убивавшие его. Мерою ты наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. Мерою наказывал. На все есть мера, вы это знаете. Здесь подчеркивается, мерою ты наказывал его. Вот почему иногда, когда Бог что-то делает с нами, когда наказывает, то не всегда может отменить сразу. Есть мера определенная. Не безмерно, но есть мера. И у меня было такое. Когда-то помню, когда заболел, ну и казалось, мера была. Я уже все не пересказываю. Когда сделал то, что надо, там сестры подключились, другие, что узнали, помогали. Потом пришло время, я уже ожидаю, что, значит, уже я здоровый стану, а Бог говорит, значит, ты ожидаешь получить исцеление сегодня или завтра. Ни сегодня не получишь, ни завтра, а когда придет время. Временно, значит. Временно, значит. Правда, там, я не знаю, было это наказание или что-то, но было время. И потом я уже все не пересказываю, потом прошло время короткое, эта болезнь исчезла, я даже не заметил, когда она исчезла. Я уже обратил внимание, а ее уже нету. А ее уже нету. Мера, мерою ты наказывал его. Поэтому есть мера, долготерпение. Даже долготерпение Божие есть мера. И есть мера наказания. Еще какая мера есть? Мера беззакония еще есть. Вот тут и интересно, что есть мера беззакония. Господи, почему не наказываешь, почему не решаешь? Говорит, мера беззакония амореев еще не наполнилась. Вот как это вот так вот понимать? Глубоко. Не знаю почему. Ну, наверное, все-таки Бог в это время делает работу с человеком. Может, это точка зрения. Но одно ясно, что есть мера. Мера наказания, мера беззакония, чаша молитв есть, которая должна быть наполнена. Но все есть мера. И как раз Священное Писание это подтверждает. Поэтому, не зная этого, можно подать в смущение различного рода. Почему? Почему? Вот давно молюсь, вот давно. Почему? Мера. Мера. Я за некоторые случаи, когда Бог говорил, помогу, но пока что не могу. И это не могу не означало, что Бог бессильный стал, а просто из-за справедливости, из-за того, что это было, не могу просто. Закрыть глаза и так далее, и так далее. Не могу. Это мы должны понимать, Божье, не могу, не как признак слабости, а как признак справедливости и так далее, и так далее, и так далее. Потому что не могу. Оно не так должно трактоваться, ничем смыслом наполняться, как у нас оно не могу. Так ли убивал, как убитый убивавший его? Мерою ты наказывал его, когда отвергал его. Выбросил его сильным дуновением своим, как в день восточного ветра. Здесь Господь говорил часто о рощении народа израильского. Наверное, самое большое наказание, когда человек лишается родины. Все-таки, с одной стороны, вся земля – это Божья, а с другой стороны, все-таки, вот свое гнездо есть свое гнездо. Я только иногда вот наблюдаю, люди выезжают из своего места жительства. Я в свое время жил на хуторе, и через 30 лет приезжают – и приходит туда поглядеть, где дом стоял. Вот тянет что-то, потому что, ну, кажется, ну, 30 лет, 40 лет. Уже не живет там. Просто приехал. Опять вернется туда же за 1000 километров. А все равно. Вот оно место. Вот оно место. Где жил. И здесь написано, мерою ты наказывал его, когда отвергал его, выбросил его сильным дуновением своим, как бы в день восточного ветра. И через это загладится беззаконие Якова. И плодом его будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести. Через это загладится беззаконие Якова. Оказывается, Бог что-то прощает безвозмездно, а что-то надо рассчитаться, судиться с человеком. Кровь Христа на своем месте, мы должны хорошо, очень правильно понять, чтобы если бы можно было вне крови Христа получаться спасение, только через наказание, тогда Христос напрасно пришел. Кровь Христа, Господи, прости меня, остается на своем месте. Но еще есть привесок очень большой – наказание. И вы помните, мы об этом не один раз говорили. Если мы, имея познание истины, произвольно грешим, это уже в Новом Завете написано. Вот здесь можно не согласиться, сказать, это в Исаии, это в Ветхом Завете, там было другое время. Но я цитирую то, что в послании к евреям написано, что Павел отправил в наши времена, когда мы сегодня живем здесь. И он говорит, если мы, имея познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но что остается? Ну, некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовая пожрать противников. Это не значит, что все, так сказать, пути к вечность святую закрыты, заблокированы, это уже погибель, нет. Но Бог рассчитывается за грехи соделанные очень часто судом. И на хлебопреломление мы вообще почти всегда читаем и напоминаем. Помните, какое место? Если участвуем, ну как, недостойно, то что, едим и пьем, что себе? Осуждение. И от этого многие из вас немощны. Вот обратите внимание, многие. Если было некоторые, это не так серьезно уже было бы. Но многие из вас немощны. И что? И больны. И что еще? И немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. То есть Бог рассчитывается здесь на земле, а в вечность человек уходит чистый, святой вечность. Поэтому, наверное, это не самый лучший для нас вариант. Во всяком случае, я бы не хотел сейчас такой вариант проходить. Но если уже нет другого выхода, то пусть и так будет. Но то пусть будет и так. Я опять повторяю, это нежелательно. Да и никто не хотел бы, чтобы так именно все обернулось, чтобы так проходить вечность. Но уже если нельзя по-другому, ну то хоть так. Потому что это вечность. Это единица, которую нельзя будет поменять никак, потому, ну, а на земле трудно. Я смотрю, как умирают некоторые люди. Ой, как непросто переход в вечность. И, наверное, это беда самих людей, не потому, что Бог что-то такое спланировал. Сами где-то упустили время, где-то вот так вот халатно относились к вопросам спасения и подошли с грузом. Господи, прости, и искренно прости, а груз-то есть. Что надо же делать что-то. Надо же делать что-то. Поэтому надо, чтобы мы все это помнили в сегодняшний день. Ну и научились за все благодарить Бога. Вы знаете, что мы можем бунтоваться, мы можем не соглашаться, но вот так подумавши своей головой, против кого бунтовать и с кем не соглашаться. Когда мы друг с другом не соглашаемся, ну ладно, мы вроде одинакового уровня, ну, что-то такого. Но уже с Богом воевать, с Богом тягаться, ну, неразумно до крайности, если рассуждать глубоко. С кем? что просто надо смириться, подчиниться, Господь, делай все, что надо делать. И помоги пройти без ропота всякого, без всяких нареканий на тебя, вот так вот чисто, чтобы все-таки войти в святую вечность. И через это загладится беззаконие Якова. И плодом всего будет снятие греха с него, когда все камни жертвенников он обратит в куски извести. И не будут уже стоять дубравы и истуканы солнца, ибо укрепленный город опустеет. Жилища будут покинуты и заброшены, как пустыня. То есть вот то, что было идолом для людей, будет уничтожено. И говорят, камни, куски извести превратятся совсем в ничто. И город опустеет, а там будет пастись челенок, и там будет покоиться, объедать ветви его. Когда ветви его засохнут, их обломают. Женщины придут и сожгут их. Вот такое интересное место. Сухие ветви обломают женщины. Они умеют обламывать. Самсона обломали, обломали многих, которые позасыхали. Это интересное вот это место Писания. Говорит, вот это будет, будут сухие ветви, и женщины обломают. А говорит, некто однажды сказал такую мысль в жизнь, значит, или бросил для нас на сегодняшний день. А говорит, на кого прогневается Господь, тот упадет в руки блудниц. Помните? Женщины обломают. Так что женщины, пожалуйста, не ломайте. Много без вас находится, которые ломают и судьбу, и все, и так далее, и так далее. Но вот это место вот так вот и говорит. Ветви засохнут, и придут женщины, и что сделают? И обломают их. Уже без десяти мы будем за все благодарить Господа. Пусть Господь благословит нас, пусть это Слово Божие ляжет на сердце наше, и пусть будущее время, оно будет для нас ограждением и истиной. Да благословит нас всех Господь. Аминь.